Глава 21. Следующие дни были суматошными. Аня сама не ожидала, что ее примут так, словно она была ближайшей родственницей монархической семьи, а не просто обычной девушкой без всяких царственных предков. Первоначально Арита познакомила свою гостью с отцом. Тот долго и внимательно слушал рассказ дочери, затем поднял взгляд на притихшую Аню. «Ну, здравствуй еще раз, знакомая незнакомка!» На его губах появилась усмешка. Неожиданно как-то получилось. Аня смущенно опустила глаза и покраснела. Она-то помнила, как этот человек, император Дюран, был рад увидеть свою дочь, как обнимал ее, когда она была в теле Ариты, и сейчас чувствовала себя неловко, понимая, что и он это помнит. Но по лицу мужчины невозможно было догадаться, что он обо всем этом думает. Было видно, что дочерью он восхищен и явно готов потакать во всем, хотя Арита произвела впечатление разумной девушки, не пустышки. Как оказалось, императора зовут Кедрис Дюран. Его жена, императрица, умерла, едва дочери исполнилось 5 лет. Она была тоже любительницей всяческих экспериментов, передав эту тягу дочери, и тоже занималась изучением путешествий в прошлое. Собственно, после одной из попыток переместиться во времени, эта дама и погибла, осиротив Ариту и мужа, которые остались совершенно одни в этом мире. Да, как оказалось, правители – самые одинокие люди во Вселенной. У них нет возможности жить тихой жизнью, наслаждаясь простыми радостями. Все их поступки и вся жизнь на виду. Целый месяц Аня провела во дворце, знакомясь с его обитателями и существованием в новом мире. Она изучала новинки техники и производства, пытаясь понять, в какой сфере сможет применить свои знания. Но по всему выходило, что здесь для специалиста из прошлого по менеджменту места нет. И это особенно вгоняло в печаль, как и то, что за все это время не удалось узнать, что со Станиславом. Арита честно пыталась помочь, привлекая девушку к своим экспериментам, и вскоре обе поняли, что это именно то, что нужно. Но по вечерам, оставаясь в своей комнате и выходя в космонет, Анна искала любые сведения об участии мужественного капитана Екрикардана в битвах. Как оказалось, пилоты штурмовиков были более востребованы, чем у военно-транспортных кораблей, которым управлял Станислав. Но и те тоже пользовались спросом в качестве переброса больших грузов или людей на заданные территории, поэтому в порт на Тироне капитан заходил крайне редко, если не сказать, что никогда. И сведений о нем почти не было. Так мелькнуло пару раз, что попал под обстрел вражеских крейсеров, чудом выбрался и что-то еще незначительное. Война, как оказалось, разыгралась нешуточная. Отчего-то Бодрум и его приспешники решили, что Галорум стоит всего этого кровопролития. Часть приграничных мелких галактик, ранее не пожелавшие присоединиться к Дюранам, сейчас примкнули к Бодруму, надеясь урвать кусок империи в случае ее гибели. Но были и такие, которые реально сознавали, что Аласкар не позволит никому владеть Галорумом в случае захвата месторождений, поэтому не спешили поддерживать врага, но и в ряды союзников также не вступали. «Надо бы отправиться к ним на переговоры», — задумчиво проговорила как-то Арита за ужином. «Ты полагаешь, что они, увидев тебя, сразу испытают желание присоединиться к нам?» Иронично выгнул бровь император, даже перестав жевать и с интересом глядя на дочь. Аня, сидевшая с противоположного конца стола, навострила уши. Она тоже размышляла, как можно повернуть ситуацию с этой войной и завершить без больших потерь, чтобы никто не пострадал, но не могла придумать. «Ну, испытают или нет, а если численный перевес будет на нашей стороне, то Бодрум одумается», — пожала плечами Арита. «И потом я слышала, что в королевстве Стеллариума есть менталисты, которые могут воздействовать на сознание. Нам крайне невыгодно, чтобы они вступили в коалицию с Бодрумом. Лучше привлечь их на нашу сторону. Ты представляешь, что может случиться, если эти люди присоединятся к врагу?» «Люди ли они?» — вздохнул император. «Я не уверен». «Ну, пока мы не посетим их и не попробуем договориться, не узнаем», — возразила ему дочь и с вызовом блеснула глазами. «Иного выхода нет. Наши защитники гибнут. Лучшие капитаны империи вынуждены проливать кровь на рубежах. И сколько это еще продлится, неизвестно. Я предлагаю собрать экспедицию и отправиться в Стеллариум. Привлечем их на свою сторону. Где-то они смогут нам помочь, где-то мы им. Выгодное союзничество. Риск большой. — снова покачал головой Кедрис Дюран. «Мы ни разу не встречались с ними, и что это за личности, нам неизвестно. Только устные переговоры и все. Ты же знаешь, что не все разумные во Вселенной гуманоиды, и с некоторыми лучше не общаться вовсе, как бы хуже ни стало». Аня сидела молча. «Как это? Не все гуманоиды? То есть зеленые человечки, как видели инопланетян в ее времени, это реально? Или те человечки-гуманоиды? Тогда кто? Пауки? Рептилии? Фу, как мерзко. Хотя дельфины же и тогда считались разумной расой на Земле. Может, и здесь что-то типа такого? Вот бы посмотреть одним глазком. Сами мы не можем рисковать», — сказал правитель империи Дюран. «И не смотри на меня такими глазами», — предвосхитил он возражение дочери. «Нет, ты моя наследница, единственная, поэтому отпустить тебя я не могу. Есть у меня идея одна. Максимус засиделся, однако. Вызовем его сына. Пусть отправляются в экспедицию вдвоем. Как бывший адмирал космофлота, он владеет умением вести переговоры. И сейчас эти знания могут нам пригодиться». Анна сидела ни жива, ни мертва, услышав знакомое имя. «Неужели Станислав появится здесь? Переговоры? Он полетит в ту галактику? Можно и мне с ними?» — тихо спросила она, встретив внимательный взгляд императора. «Я, может, смогу пригодиться?» — Алита сверкнула глазами. «Она-то думала как раз об этом, что можно вызвать сюда капитана Рикардана, а если девушка отправится с ним в путешествие, то еще лучше. Так они смогут познакомиться поближе. Вдруг что-то и получится у них». «Отличная идея!» — воскликнула принцесса, опередив возражение отца. «Может, это твое призвание?» — император крякнул в усы, раздраженно раздув ноздри. «Но чем эта пигалица с кудряшками может помочь в переговорах? Еще и прибывшая из древнего мира». Но возражать не стал, откинувшись на стул и глядя на дочь. С каждым годом она все больше напоминала ему жену. Не внешне, нет. Тут-то как раз она не была похожей на Кейсиди нисколько. Вся в него, а характером в любимую супругу. Такая же порывистая, с быстрым умом, генерирующим идеи, веселая и неунывающая. Он не представлял, что ей пришлось пережить, будучи в прошлом в теле Анны и других людей, с которыми принцесса обменивалась сознаниями. Они никогда это не обсуждали. Император приходил в ужас от одной мысли, что дочь могла бы навсегда застрять в далеком 2021 году, если бы эта милая кудряшка вздумала не возвращаться всеми путями обратно. Заодно это он уважал гостью из прошлого, хотя и не понимал, с чего вдруг ей захотелось покинуть свой привычный мир и переселиться сюда. Были подозрения, конечно, но расспрашивать он не хотел. «Поговорю с Максимусом», — решил он, поднимаясь из-за стола. «Ни к чему медлить. Если адмирал согласен, вызовем я Рикардана. Если нет, посмотрю, кого еще можно снарядить в эту экспедицию». Оставшись вдвоем, девушки переглянулись. «Это опасно», — вздохнула Арита. «К сожалению, отец прав, говоря, что в Стеллариуме могут жить негуманоиды, и мы не знаем, насколько они миролюбивы». «Ну, раз другого выхода нет», — тихо отозвалась Аня. На самом деле страха она не испытывала. То ли отбоялась уже свое, то ли просто в радостном предвкушении встречи со Станиславом была излишне рада, непонятно. Но сердце стучало, словно взбесившееся, ёкало, как говорили раньше, и радостно гнало кровь по венам. Неужели скоро они встретятся? Он увидит ее настоящую, такую, какая она есть в своем теле. И тут же пришла мысль, а вдруг не понравится? Вдруг у него другой вкус на женщин? Нет, не надо об этом думать. Столько всего преодолено, столько пройдено для этой встречи, что малодушно трястись сейчас не следует. Если не понравится, тогда и будет думать, что дальше. Строить свою жизнь по-другому или вообще вернется в прошлое. Проблемы, как говорится, надо решать по мере их поступления. Прошло 3 дня мучительного ожидания. Арита ничего не знала, отец с ней не делился своими государственными делами, а потому Аня с тревогой провела это время, скрещивая пальцы, чтобы все получилось. Она не боялась опасности, что могла ее поджидать в этом путешествии. Верила безоговорочно, что в случае чего капитан Рикардан защитит ее, даже если не будет испытывать никаких чувств. Но надеялась, что сумеет привлечь его, ведь сейчас не нужно сдерживаться. Можно позволить себе все и даже больше. В радостном предвкушении встречи она проснулась утром 4-го дня. Ну, должно же уже все случиться. И в самом деле, за завтраком к императорской семье помимо нее самой присоединился адмирал Рикардан Якмаксимус. За то время, что Аня его не видела, мужчина похудел и постарел, но выглядел достаточно бодро. Значит, не зря она тогда, не помня себя, старалась спасти этого мужественного человека. Сидя рядом, мужчины о чем-то негромко переговаривались, когда вошли девушки. Привстав и приветствуя их, они переглянулись. «Хочу представить тебе нашу гостью Анну», — произнес император. «Она желает вместе с вашим экипажем отправиться на переговоры в Стеллариум». Брови адмирала поползли вверх. «Это не увеселительная прогулка», — довольно резко бросил он, строго глядя на Аню. «Не думаю, что вам стоит так рисковать». «Уже все решено, дядя Макс», — улыбнулась Арита, оборачиваясь к нему. «Ведь так, папа? Анна не будет мешать вам?» Вспыхнув, адмирал хотел было сказать что-то резкое, но сжал зубы и не проронил ни слова, вздергивая подбородок. «Что за детский сад?» — пробурчал он, обращаясь к императору. «Ты уже знаком с этой девушкой», — усмехнулся тот в усы. «Правда, в тот момент она выглядела иначе, чем сейчас. Думаю, узнав, кто перед тобой, ты согласишься взять ее в экспедицию». «А я так не думаю», — упрямо мотнул головой старый вояка. «Ничего не переубедит меня. Девицам на войне не место. Она спасла тебе жизнь», — просто ответил Кедрис и сунул в рот ложку с кашей. «Что?» — непонимающе моргнул адмирал. «Твоя дочь спасла мне жизнь». «Нет, дядя Макс», — Арита хмыкнула. «Ты же знаешь, что я провожу эксперименты. Так вот, в тот момент в моем теле была Аня, а я в ее далеком прошлом». «Что?» — хрипло каркнул мужчина и едва не подавился. Схватив стакан с водой и отпив из него половину, он молча обвел глазами всех присутствующих. «Это что, шутка такая?» — кашлянув, спросил хрипло. «Нет», — качнула головой Арита. «Мне удалось то, что не удавалось никому ранее. Я могу переносить теперь не только сознание, но и целиком живые организмы через пласты времени. Год назад еще не умела. Если бы не Аня, которая вынуждена была столько испытать в моем теле, я бы не решилась никогда на такое. Вернее, решилась, но очень не скоро. А я еще удивлялся, когда мне рассказали, что был использован древний метод реанимации», — качнул головой адмирал, а затем неожиданно поднялся и подошел к Ане. «Могу я поблагодарить вас?» Неловко отодвинув стул, девушка встала и смутилась, когда обе ее руки мужчина взял в свои и поцеловал. «Спасибо», — тихо сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Вам тоже спасибо. Вы рисковали собой, потеряли все, чтобы спасти меня», — качнула Аня головой, а затем порывисто обняла за шею и поцеловала старого вояку в щеку, чем невероятно смутила его. «Если бы не вы, император Бодрум смог бы сделать все, что хочет со мной». «Ну что, теперь-то ты не будешь протестовать?» Когда все расселись по местам, вновь обратился к адмиралу император Дюран. «Буду», — упрямо мотнул головой тот. «Тем более не место этой девушки в нашей экспедиции. Я считаю, что мы с сыном и его командой быстрее справимся, если не будем отвлекаться на нее. Мало ли что ждет нас там». Аня поникла, вяло ковыряя кашу в тарелке. Она понимала, что не обладает никакими уникальными данными, поэтому и помощи с нее мало. «Давайте предоставим капитану Рикардану самому решать», — внезапно вступилась Арита. «Думаю, он имеет право голоса». Адмирал тихонько хмыкнул. Уж он-то знал сына и мог сказать, что тот не потерпит женщину в своей команде. Но потом вновь взглянул на маленькую девушку, которая, как оказалось, была не такой хрупкой, как казалось с виду, и вздохнул. Черт знает, что такое. Станислав прибыл через неделю. Он завершил дела, которые были намечены ранее, и отозванный в столицу империи Дюран пришвартовал корабль на орбите, после чего на личном шаттле спустился на планету. Как давно он не был здесь. Тирон поражал его больше, чем все другие обитаемые миры. Ступая по земле в своем костюме, капитан ловил взгляды девушек, но был равнодушен к ним. Нет, безусловно, женщины интересовали его, но не сейчас. Слишком устал. Он оставил шаттл на стоянке и пошел пешком, наслаждаясь прогулкой, вдыхая аромат вечернего воздуха, цветущих деревьев, подставляя лицо легкому бризу. Океан шумел где-то вдали. Свернув с центральной улицы на боковую, капитан зашагал к берегу. К отцу успеет. А к императору только завтра. Можно позволить себе искупаться, ощутить песок под ногами, легкие волны и свежий ветерок. Пляж был пуст. Снимая на ходу рубашку, Станислав расстегнул ремень, избавился от брюк и ботинок и шагнул к воде, чувствуя, как кожа привыкает к прохладе, как лижут волны уставшие ноги, а затем разбежался и нырнул, широкими грибками отдаляясь от берега. Перевернувшись на спину, Мужчина качался на воде, глядя вверх на темнеющее небо, проглядывающие звезды, видел сверкающие точки, проплывающие по орбите. Умиротворение охватило его. Все-таки иногда надо брать отпуск, решил капитан Рикардан, выплывая на берег и стоя под закатными лучами солнца. Девушку он заметил не сразу. Она шла медленно со стороны императорского дворца, глядя под ноги на мокрый песок и морскую пену. Солнце светило ей в спину, и потому Станислав не мог разглядеть лица, видел только, что ее распущенные кудрявые волосы колышутся от бриза, а длинная юбка обвивается вокруг ног. Она будто не замечала его, пока не подошла так близко, что почти столкнулась. «Ой!» — воскликнула незнакомка, поднимая голову и отчего-то застывая с ошарашенным видом. Станислав смотрел на нее сверху вниз с легкой улыбкой на губах. «Добрый вечер!» — произнес низким голосом. «Добрый!» — смутилась девушка, отшагнув назад. «Я не думала, что здесь кто-то есть в это время, извините». Она продолжала таращиться на капитана, и того это порядком забавило. Неужели он так давно не был на земле, чтобы женщины приходили в ужас от его вида? «Надо посетить парикмахера перед встречей с императором», — решил мужчина. «Меня Анной зовут», — проговорила наконец девушка. «Станислав», — представился он, кивая с улыбкой. «Со дворца идете? Там, откуда явилась эта нимфа, был только дом императора. Вероятно, она какая-нибудь служащая или помощница». «Да», — обернулась Аня в сторону, откуда пришла. «Гуляю, дышу воздухом. Люблю это делать. Здесь такое умиротворение». «Нет, не служанка, раз позволяет себе прогулки ежедневно», — решил мужчина. «Кто же она? У императора не было родственников, кроме дочери». А ту он знал. «Чем же вы занимаетесь днем?» — спросил и с удовольствием наблюдал за сменой выражения лица Ани. «Пока я просто гостья здесь», — пожала она плечами. «Подруга принцессы Ариты», — уточнила зачем-то, глядя снизу вверх в синие глаза мужчины. Она не ожидала этой встречи, и сейчас вся покрылась мурашками от взгляда капитана. В образе дочери императора она не видела, чтоб он так смотрел. «Могу я составить вам компанию?» Станислав наклонился за брюками и натянул их, ловя на себе заинтересованные взгляды таинственной девушки. «Да?» — просто отозвалась она, наблюдая, как мужчина застегивает пуговицы на рубашке. Оставшись босиком, капитан пошел рядом, приноравливаясь к ее шагу. Сначала они молчали, слушая плеск волн, а затем Станислав, непонятно почему, стал рассказывать о космосе, о звездах, о туманностях, видя, с каким вниманием слушает его Анна. Дойдя до небольшого мыса, где располагалась пустующая беседка, они расположились внутри. Аня чувствовала напряжение и радость. Вот он, предмет ее мечтаний, сидит рядом, вытянув и скрестив ноги, смотрит на океан. Глаза его блестят в полумраке. Можно протянуть руку и дотронуться, но смелости не хватало сделать это. «Пойдемте, провожу вас до дома», — сказал наконец Станислав, поворачивая лицо в ее сторону. «Поздно уже. Я недавно прилетел, предстоит серьезный день. Если вы не против, я бы хотел предложить вам завтра встретиться». Кивнув, Аня вышла из беседки и вновь пошла рядом с капитаном, ощущая себя невероятно счастливой. Он хочет увидеться еще. Возле ступеней, ведущих к калитке, в ограждении вокруг императорского дома, они остановились. «Вы мне ничего о себе не рассказали», — усмехнулся мужчина, обозначая ямочку на щеке. «Я один болтал весь вечер. У нас еще будет время», — пробормотала Аня, не зная, как заставить себя попрощаться с ним и уйти. Хотелось кинуться в объятия капитана и прижаться к нему всем телом, ощущая жар и томление. «До завтра, Анна», — улыбнулся он вновь. «Буду ждать вас в это же время здесь». «До завтра», — эхом отозвалась девушка и шагнула к ступенькам. Поднявшись до самого верха, она оглянулась назад и смутилась, заметив, что Станислав стоит внизу и смотрит на нее. Махнув рукой, девушка скрылась за забором и прижалась спиной к холодной стене, не веря своему счастью. Он пригласил ее на свидание. Просто незнакомую девушку. Просто Аню.